В это время моя чародейка ушла в соседнюю комнату и пробыла там некоторое время. Я успел практически полностью расслабиться и впал в околомедитативное состояние. Неожиданно экстрасенка ворвалась в комнату с какой-то мочалкой в руках, совершенно голая, испещренная каббалистическими знаками, начертанными, по-моему, акварелью, и стала скакать вокруг меня, бормоча заклинания и махая мочалкой под аккомпанемент стучащих деревянных бус, которые его забили и висели у нее на шее. Возможно, я все-таки не слишком хорошо сконцентрировался, потому что у меня случилась сильнейшая эрекция, что колдунье, по-видимому, здорово не понравилось. Наверное, это не входило в программу, поскольку она схватила один из подсвечников с шестью зажженными свечами и ткнула меня им в причинное место. Из меня вырвался дикий вопль, эрекция мгновенно пропала, а еще, как я обнаружил, пропала вся растительность на этом самом месте и всякое желание экспериментировать дальше. В общем, я обозвал ее дурой и еще как-то. Быстро оделся и смылся, несмотря на горячее увещевание продолжить сеанс. Побежал в аптеку и спросить средства от последствий общения с потусторонними силами. После этого я решил заняться третьим глазом сам. Раздобыл каучуковый шарик и стал отрабатывать упражнение, которое в детстве показал мне тренер по ушу. Тогда на это упражнение я особого внимания не обратил, и вот спустя много времени вдруг вспомнил. Тренер говорил, что это упражнение развивает третий глаз. Не знаю, что конкретно он имел в виду, но фраза о третьем глазе вдруг выплыла из глубин моей памяти именно в момент завершения неудачных поисков. Методика тренировок с шариком предельно проста. Нужно иметь бетонную стену или что-то в этом роде, чтобы получался хороший отскок. На первом этапе бросаешь шарик в стену с разных расстояний и ловишь, что поначалу довольно непросто. 10 раз с 2 метров, 10 с метра, почти вплотную и так далее. Освоившись с простыми бросками, переходишь ко второму этапу, который отличается от первого лишь тем, что упражнение выполняется в сумерках при очень слабом освещении. На третьем этапе ловишь шарик с завязанными глазами. Поначалу я был сильно не уверен в успехе. Подумайте сами, легко ли этому научиться. Однако все получилось довольно сносно. Уже к концу третьей недели тренировок я ловил шарик с завязанными глазами 7-8 раз из 10. Период был вполне благоприятный. Мы в течение 4 месяцев никуда не выезжали, жили в учебном центре и с утра до вечера занимались ПСП. Наши парни, заметив мое увлечение, покачали головами, но особого любопытства проявлять не стали. У нас почти каждый имеет какой-то бзик, и без надобности проявлять любознательность просто не принято. Освоив третий этап, я почувствовал себя на порядок выше, чем был до того. Очень возможно, что это было самовнушение, но я чувствовал, что сумею делать то, чего другие не могут, а в нашей среде этого добиться очень непросто. Я не остановился на достигнутом, и наряду с упражнениями на отскок делал кое-что еще. Во взводе у меня служил пацан, который с детства занимался ушу и айкидо, но не так, как я, а целеустремленно. Он сделал это занятие делом своей жизни. Маленький, смуглый, крепкий и спокойный, как удав. Ни один из наших богатырей не мог работать с ним в спарринге более 30 секунд. Он в буквальном смысле завязывал партнера его собственными руками и ногами, не причиняя, впрочем, особого вреда. Кроме того, этот паренек быстрее всех забирался с шестом на третий этаж, без видимых усилий вываливал ударом босой ноги угол кирпичной кладки, и вообще лучше всех выполнял любое упражнение, требовавшее точности и хорошей координации. Увидев, что я работаю с повязкой на глазах, он предложил заниматься с ним в мягком спарринге вслепую. Мы попробовали, и уже через 10 дней появились результаты. Не бог весть какие, но я мог уворачиваться, ловить его руки и ноги, отражать примерно 3 из 4 ударов. Правда, наш инструктор Виталик очень прозаически сообщил, что таким образом я тренирую вовсе не третий глаз, а координацию движений с акцентом на уши. Я отмахнулся от него, потому что имел цель, ради которой стоило работать до 7-го пота и не замечать скептических взглядов. Некоторое время спустя я перешел на угол. То же самое, что и со стеной, но на порядок сложнее. Становишься в угол и бросаешь шарик в стену. Он ударяется, рикошетирует в другую, непредсказуемо меняя направление, а ты сумей поймать. Повязку пришлось пока отложить. Упражнение само по себе довольно трудное. Через неделю я стал работать в режиме сумерки. Как-то в это время Виталик, он, видимо, из моих занятий сделал кое-какие выводы, припер откуда-то стробоскоп, магнитофон с усилителем и 2 100-ваттные колонки.